Глава 17. Зачистка территории прошла гладко, что подтвердил, среди прочей хорошо оплачиваемой информации, завербованный полковник. Он посетовал на то, что милиция и ФСБ переведены на усиленный режим несения службы из-за поиска некоего Будницкого, подозреваемого в совершении серии особо жестоких убийств, что проводятся масштабные оперативные мероприятия, объявлен всероссийский розыск, и что такого переполоха не было уже несколько лет. Значит, следствие встало на предложенный след, который никуда не ведет, который ведет в неприметную, закрытую дерном могилу в никем не посещаемых лесопосадках. Будницкого они не найдут. След оборвется в самом начале. Здесь все сложилось более или менее удачно. А вот в остальном... В остальном ясности не было. Узнав многое, ревизор не узнал главного. Не узнал, какую тему разрабатывал проваленный резидент. И, значит, не узнал людей, вычисливших его. Информационный поиск завел в тупик. Он дал представление о положении дел в регионе, позволил выявить массу должностных и уголовных преступлений, но ни одного преступления государственного масштаба. Шпики, ведущие наблюдение за агентами резидента, привели в охранное предприятие «Пинкертон». Далее след оборвался. Узнать, кто заказал пасти адреса, было затруднительно. Рядовые агенты ничего не знали, и их начальники, по всей видимости, тоже. Знал хозяин агентства, и то, возможно, не знал, так как мог получить заказ через цепочку посредников. Почти наверняка через посредников, чтобы гарантированно перекрыть доступ к истинному заказчику. Обычный в таких случаях прием. Можно, конечно, попытаться вытрясти из шефа охранного предприятия координаты посредника, чтобы через того посредника выйти на следующего посредника, а через следующего на следующего и так добраться до заказчика. Можно? Можно. Но вряд ли это получится тихо. Получится громко. После первого же провала они вычистят из цепочки одно звено, и след оборвется. Все придется начинать сначала, но уже в гораздо менее благоприятных условиях, потому что будет утрачено главное преимущество всякой проверки – ревизорское инкогнито. Выходит, и здесь тоже тупик. Везде тупик. И что тогда делать? Как найти то, что не терял? Что потерял резидент? Как отыскать отсутствующую черную кошку в темной комнате, которой нет? И как не найти, если за спиной стоит контора, которая не пансион благородных девиц, где за невыполнение домашнего задания выносят строгое порицание? Похоже, надо начинать все заново, с нуля. С исследования политико-экономического положения дел в регионе. С оперативно-следственных мероприятий, только проводить их тщательней. В общем, тралить тоже дно, но взять другие с гораздо более мелкой ячейкой сети и раскинуть их как можно шире, чтобы ни одна крупица информации мимо не прошла. Несколько дней ревизор по второму, третьему, четвертому разу перелопачивал уже хорошо известную ему информацию. Областные газеты, городские газеты областного центра, городские газеты областных городов, заводские многотиражки, местные журналы, рекламные издания, брошюры местных экономистов и политологов, листовки политических партий, аналитические упражнения университетских ученых экономического факультета, размышления известного в городе журналиста, показания одного из заместителей начальника областного управления внутренних дел. Снова и снова. пытаясь из переработанной породы высеять крупицы новой, пропущенной ранее информации. Но не может быть, чтобы в таком объеме информации не отыскалось то, что требуется. Общеизвестно, что 90% секретной информации разведслужбы получают из открытых источников. Вот из этих толстых пачек макулатуры. Которые есть, но которые молчат. Упорно молчат. Как же их разговорить? Как заставить выдать упорно скрываемую информацию? Ну как? А если по аналогии? Как разговаривают упорствующих преступников? Известно как. По морде бьют. И еще сменой вопросов. Постоянной сменой вопросов. Чтобы в одном случае преступник сказал «да», а в другом, на тот же, но прозвучавший по-другому вопрос «нет». И все. И попался. Может быть, надо поменять изначально поставленный вопрос. Искать не преступление, достойное внимания конторы, а искать что-то другое, что-то менее конкретное. Например, перепроверить истинный вес хозяев региона, для чего сравнить частоту упоминания их имен в прессе и в конкретных делах. Делалось это раньше? Нет. Так почему бы не попробовать сделать? Ревизор выписал из газетных и журнальных статей все упомянутые в них фамилии, свел в один файл и с помощью команды «Поиск» отсортировал в отдельные колонки. Фамилии выстроились в несколько сотен неравных колонок. В начальных были те, кто упоминался каждый день, в каждом издании и по многу раз. В последних – кто удостаивался внимания прессы 1-2 раза. Первые были любимчиками СМИ, вторые – изгоями. А что за пределами газет? Ревизор отобрал наиболее значимые с его точки зрения аферы, связанные с дележом основных фондов, и обозначил так или иначе связанные с этими аферами личности. Список получился внушительный, потому что регион был не бедным, а сотнями добывающих, обрабатывающих, тяжело и легко промышленных предприятий. Далее он сравнил полученные колонки фамилий. Картина получилась занятная. Удивительная получилась картина. Любимчики средств массовой информации, прописавшиеся на первых страницах областных газет, мало упоминались в местных, городских газетах, еще меньше в районных, и совсем не упоминались в многотиражках заводов, интересы которых они отстаивали в большой прессе. В местных газетах звучали другие фамилии. Совсем другие фамилии. То есть, получается, рейтинговые лидеры не были лидерами, были пустыми погремушками? А раз так, то резидент не мог иметь с ними дело, потому что резидент не имеет дела с фигурами второго плана. Кто же тогда истинные лидеры? Ревизор оставил прессу и обратился к показаниям информаторов, где повторил ранее отработанный прием, отсортировал фамилии людей, звучавшие в показаниях, и сравнил результат с ранее полученными колонками дутых и истинных лидеров. Вот это да! Люди, имена которых бесконечно муссировались в областных СМИ в связи с событиями, происходящими вокруг того или иного предприятия, не звучали в показаниях информаторов, касающихся тех же самых событий, так же, как не звучали в местной прессе. И наоборот, изгоев большой прессы, в рейтинге значимости, занимавших самые низкие места, информаторы обозначили как лидеров. Истинные хозяева региона определились. Истинными хозяевами были люди, которые не светились в массовой прессе, о которых писали местные газеты и многотиражки, и на которых указывали информаторы. Они – сильные мира сего. Но и это еще не все. Ни в прессе, ни в научных докладах, ни в показаниях информаторов практически не упоминалась региональная администрация. Ну, то есть, конечно, упоминалась очень много и часто, но не в связи с дележкой региональных фондов. Никаких разоблачений и скандалов в прессе, никаких жалоб по поводу попыток оказать влияние на процесс передела собственности, никаких заявлений потерпевших бизнесменов и местных политических лидеров о злоупотреблениях, замеченных в приватизации госпредприятий, никаких упоминаний о своем интересе отдельных должностных лиц в этом деле. Полное отсутствие критики вышестоящих органов в средствах массовой информации, кроме сетований по поводу 11-го места футбольной команды в чемпионате первой лиги. И, что уж совсем удивительно, полное отсутствие порочащей информации в показаниях информаторов, касающейся участия государственных людей в бушующих в регионе переделах, разборках и криминальных войнах. Тишь да гладь. Чего в условиях нарождающегося капитализма быть не может. Ну никак не может. Даже при разливе водки в 3 стакана ссорятся и морду разливальщику бьют. А здесь дележ госсобственности ценой в миллиарды долларов. И все довольны. Никто администрации претензий не предъявляет. Чем это объяснить? Безукоризненной, бескорыстной, исключительно во благо страны и народа работой госчиновников? Как-то не верится. Тогда, может быть, их руководящей и вдохновляющей ролью в переделе собственности, работой в паре с криминальными хозяевами региона, отчего недовольных нет, отчего недовольных не остается. Может быть так? И тогда здесь есть работа для конторы. Для одной только конторы, если вспомнить, что на первых лиц администрации региона распространяется статус неприкосновенности, лишающий МВД и ФСБ права и возможности вести против них следствие. Может, туда сунулся резидент? Тогда понятно. И понятно, с чего следует начать. С официальных хозяев региона и с его криминальных хозяев. Именно с них. Только с них. А не с пешек, которые усердно привлекают к себе внимание, играя роль ширмы, прикрывающей чужие темные делишки. Какие-то очень интересные делишки.